Глава третья. «Лер, ты что здесь делаешь?» Я вздрогнула от неожиданности. Быстро застегнула пуговицы жутко непривычного платья и обернулась. Из длинного и широкого одноэтажного здания приюта во тьму ночью вышли Полина и Ангелина. Попаданки, как и я. Сиротки тоже, как и я. Аван Стейн в целом дураком не был и умел похищать правильных людей. Тех, кого в нашем настоящем мире искать не будут и кто не особо захочет рваться назад. Проблема в том, что здесь, в Орионе, попаданки не были редкостью. Граница с нашим миром время от времени истончалась, и от нас сюда падали ничего не подозревающие люди. Вернуться обратно возможности не было, потому что пересекать границу миров могли только маги с особым сильным даром к телепортации и ментальной защите. Вот таких Аван Стейн в свою команду и набрал. Собрал себе две дюжины охотничьих псов, которые по его приказу переходили в наш мир, находили подходящую жертву, пасли ее какое-то время, а после перетаскивали сюда. И дальше было два выбора. Первый – ты гордо уходишь от Стейна, причем тебя даже задерживать никто не станет. И максимум, который может тебя ждать – работа грязной прислугой до самой старости. Все. Никакого карьерного роста. Никакого развития. Крохотное жалование и отношение хуже, чем к скоту. И второй. Ты подписываешь договор, который тебе подсовывает добренький дядя Стейн. Он оставляет тебя у себя, обучает местной грамоте, истории, магии, делает все, чтобы дотянуть тебя по образованию до уровня твоих сверстников в этом мире, чтобы никто даже заподозрить не смог, что ты попаданка. И нет, свое происхождение скрывать не нужно. Наоборот, о нем следует заявить и доказать свою образованность, что даст повышенную стипендию при обучении, а после выпуска и получения лицензии на работу с магией – приличную надбавку к зарплате. И, казалось бы, замечательная жизнь ждет в перспективе. Новый удивительный мир, доступная тебе магия, чудеса, волшебство. Но есть нюанс, мать его. В договоре, который все мы подписали, не понимая ни слова на местном языке, ясно значилось, что взамен на помощь с обустройством в этом мире мы обязуемся до самой смерти выплачивать Стейну некоторые проценты. 80 от учебной надбавки для иномирян и 200 от рабочей. 200! То есть, если удастся получить работу с оплатой в 40 серебряных и надбавкой для иномирян в 30 серебряных, то мы обязаны отдавать Стейну 60 монет. И жить на оставшиеся 10. Это был просто грабительский процент. Убийственный. И когда мы наконец смогли прочитать договор и осознали, в какую западню угодили, Аня не стала молчать и пошла ругаться со Стейном. И больше ее никто не видел. Сам Аван на наши вопросы отвечал загадочным: «Она слишком много думала». Так что мы всемиром решили, что думать не будем вообще, особенно в присутствии Стейна. Очень скоро девочки примирились со своей участью. Договор был подписан кровью и скреплен магией, его нарушение влекло мгновенную смерть подписавшегося, а умирать тут никто не хотел. Я не хотела тоже. Но и мириться с тем, что уготовил нам подлый Аван Стейн, я не собиралась. Уже утром все мы отправимся в столицу и пойдем поступать в столичную магическую академию. Нас, конечно, всех примут, потому что в теории и магии мы прокачались знатно, Стейн нас не щадил. И дальше все тоже было понятно. К стипендии дадут надбавку, потому что мы попаданки. Затем через 3 года на работу. И в рабство до самой смерти. Но у меня был свой план. Такое, что меня мгновенно убьют, если только что-то заподозрят. А если все получится, то... Меня тем более попытаются убить. И будут пытаться до тех пор, пока у них не получится. Но я просто не могла смириться, как остальные. Не могла добровольно влезть в петлю. Тем более после того, как нашла выход из этой западни. Да, рисковый, невероятно опасный, но выход. Страшно? Очень. Рискнули, без сомнений. «Ты чего не спишь? Ночь на дворе!» Геля с подозрением вгляделась в мои глаза. «Землетрясение было!» Я даже не соврала, невнятно махнув за спину. «Я испугалась!» Полина успокаивающе обняла меня за плечи, и мы втроем пошли обратно в здание. Мне нравились эти девочки. Все, кто попал вместе со мной. Но после того, как они смирились, мне начало казаться, что они боготворят Авана Стейна. Милена и вовсе не скрывала своего к нему восторга, не уставая говорить, как она благодарна ему за этот удивительный волшебный мир, в который он ее привел. Я перестала доверять им. Не так, чтобы я всецело доверяла им прежде, но теперь меня не покидало ощущение нахождения среди врагов. Я старалась контролировать каждое слово, каждый жест и взгляд, ничем не привлекать внимания. И до сих пор мне это удавалось. «Где ты была?» Из двери приюта вылетел Аван. Высокий коренастый мужчина средних лет с грубыми чертами лица, короткими темными волосами, сединой и глубоко посаженными черными, очень умными глазами. «Лера испугалась землетрясения», – за меня ответила Ангелина. Я закивала и шмыгнула носом, тихо сказав еще одну правду. «У меня дома их не случалось». «Валерии», – со вздохом прервал Стейн, подчеркнув ту форму имени, на которую он изменил мое настоящее имя. «Теперь твой дом здесь». «Конечно, потому что ты похитил меня, зная, что у меня нет ни шанса вернуться назад. Но вслух я этого, конечно же, не сказала». «Знаю. За эти 3 месяца я научилась мастерски отыгрывать наивную, тихую и впечатлительную глупышку». «Я просто очень испугалась». «Сработало. Как всегда». Стейн притянул меня к себе и поотечески обнял, как папа или дедушка, успокаивая дочку или внучку, кого-то очень близкого и любимого. Он всем нам неизменно демонстрировал свою любовь и доброту. Наверное, поэтому девочки его и боготворили, потому что так проще и безопаснее, чем открыто выступать против него. «Возвращайтесь по комнатам», – велел Стейн, подталкивая нас внутрь здания. «У вас завтра важный и сложный день, от которого будет зависеть ваша дальнейшая судьба. Вы должны хорошо отдохнуть и быть уверенными в своих силах, чтобы пройти экзамены и поступить в академию, как мы и планировали». «Мы? Ну и ну». Но в одном Стейн был прав. День действительно ждал важный. «Вы у меня умницы!» – хвалил Стейн следующим утром, раздавая нам амулеты одноразовой телепортации. В них уже была установлена конечная точка. После активации все мы должны были оказаться прямо на территории столичной магической академии. Войти внутрь, зарегистрироваться, пройти экзамен. А вечером Аван Стейн будет ждать нас у ворот с новыми порталами, чтобы мы вернулись в приют, забрали свои вещи и через несколько дней переехали в общежитие Академии. Таков был план. Его никто не собирался нарушать. И никто даже не подозревал, что его планирую нарушить я. Раньше мы уже пользовались этими амулетами. Перемещались в столицу, когда изучали город. И я точно знала, что на перенос ему нужно 12 секунд. А если на 11-й нарушить строение, то портал уничтожится и меня выбросит где-то на улицах столицы, раньше, чем я окажусь на территории Академии. В теории. Но кроме теории у меня не было ничего иного, так что я планировал рискнуть, даже если это поставит под угрозу мою жизнь. Я погибну, сражаясь, а жить в рабстве не стану. Ни за что. «Вы справитесь», – сказал Стейн, отступая. Мы с девочками переглянулись и не стали ничего говорить. Привычные земные пожелания сделаем друг другу перед экзаменом. Мы разом натянули амулеты на шее и надавили на прозрачный камень по центру. Вспышка, ощущение невесомости, и я начала напряженно отсчитывать. 1, 2. Сердце забилось быстро, громко, сильно. 5, 6. Поняла, что не дышу, судорожно сжимая амулет в руке. 8. 9. Хоть бы все получилось, и я не умерла. Хоть бы не умерла. 11. Я резко выпустила энергию прямо в камень телепортации. Боялась не успеть, поэтому действовала грубо и силу не контролировала. Треск. Камень заскрежетал, из него брызнул ослепительный белый свет, а меня силой потянуло вниз, вырывая из перехода. Я была готова к этому. Не испугалась, сгруппировалась, предполагая, что окажусь в метре или двух над землей. Но я оказалась значительно выше. Мелькнул голубой небосвод, яркое солнце обожгло глаза, и мимо меня пронеслась крыша коричневого здания. За ней окно, еще одно. Испугалась я только на третьем, понимая, что падаю фактически с крыши пятиэтажки. На четвертом окне попыталась сделать хоть что-то и спасти свою жизнь. А на уровне 5-го внезапно замерла. Вот падала, а теперь хоп, и застыла прямо в воздухе, будто кто-то подхватил магией. Изумленная, я даже обернулась, чтобы проверить, и едва не заорала. Меня действительно поймали. Огромная птица, похожая на орла, но как с картинки. Все перья яркие, горящие золотом, а тело призрачное. Птица сжимала мое тело в громадных когтистых лапах и удерживала нас обоих, расправив широкие сияющие крылья. Это было как в фэнтезийном фильме или на чьем-то арте. Медленно спланировав, птичка бережно поставила меня на ноги, убедилась, что все хорошо, и с короткой вспышкой исчезла. После нее остались лишь золотые, красиво опадающие искры. Все они растаяли раньше, чем коснулись земли. Первой моей реакцией была радость от того, что никто этого не видел. Я оказалась в пустом проулке. Вторая мысль была куда более волнующей. Это что такое было? Откуда появилась эта птица? Кому принадлежит? Почему спасла меня? Внешне она напоминала духов, те тоже были полупрозрачными, светились, имели невероятную силу. Может быть, и птичка была всего лишь духом, тем более, что они ночью пробудились. Но что-то внутри твердило, что я ошибаюсь. Мои мысли устремились к королю. Перед глазами в ускоренном режиме пронеслась наша встреча в его покоях. Потом слова Висана. И ящерица-артефакт, который дух мне подогнал. Он сказал, что это брачный артефакт. А какие у него свойства? Мог ли он спасти меня от падения? Не знаю. И времени раздумывать об этом нет. Мне нужно спешить, пока девочки не спохватились, что меня нет. В столице было несколько десятков престижных учебных магических заведений. Боевая академия, военная, королевская, высшая. Все они пользовались большой популярностью и с гордостью вспоминали своих выпускников, выдающихся магов и правителей. И была среди всего этого великолепия одна государственная академия магии. Заведение не столь шикарное, зато суровое и дисциплинированное. Поступление в него было сложным, обучение жестким. И главное, академия не признавала никаких государственных грантов и пособий. То есть здесь не было никакой прибавки к стипендии для попаданок. Следовательно, во время моего обучения Стейн не получит за меня ни монетки. И даже больше. После выпуска я получу стандартный диплом мага без особой пометки и номерянки. То есть и за работу никаких пособий и дополнительных оплат мне не светит. И Стейну тоже. У него не получится озолотиться за мой счет. Ни я, ни государство ничего не будем ему платить. К тому же я не нарушу наш договор. Там четко указано, что я обязана платить 200% от пособия. То есть отдавать его полностью еще и внушительную часть зарплаты сверху. А если пособия не будет, то и платить мне нечего. И никаких нарушений с моей стороны. Осталось самое важное и сложное – поступить. За 3 месяца жизни в Орионе я посетила столицу 30 раз. Город носил название Ассорт, а страна называлась Нестор. Стейн устраивал нам с девочками экскурсии, водил по самым главным улицам столицы, показывал достопримечательности и важные здания. Я знала, куда примерно идти, чтобы попасть в ГАМ, но все равно несколько раз заблудилась. Одно и здесь было страшно. В плотной толпе постоянно толкались и норовили то обокрасть, то развести на деньги пресловутыми «давай погадаю, красавица». По наземным дорогам проезжали роскошные кареты, проносились резвые всадники, а по воздушным путям двигались магические сани и крылатые ящеры. На них в основном городская стража передвигалась. Тротуары ломились от народа. Все спешили по своим делам, неосторожничая с остальными. Отовсюду слышалось ворчание, ругань, крики. А у нас над головами сверкали разноцветные магические вестники, похожие на искрящихся больших насекомых, которые носились по воздуху и кричали разными голосами. «Булочки! Свежие булочки! Только в кондитерской Артелейс на Водной 3! Новое поступление артефактов! Станьте самым сильным и красивым с товарами мастера Хава! Пельмени, борщ, холодец и прочие угощения из другого мира! Спешите в ресторан «Земная кухня»!» Я свернула в сад роз, огромный парк с многочисленными оранжереями, озером с русалками и ручейком со слабым живым источником. По нему можно походить и вылечиться от легкой простуды или какого-нибудь другого несерьезного заболевания. Из сада я вышла минут через 20 быстрой ходьбы. Остановилась, огляделась, поняла, что оказалась на улице черных фей. Ага, нигде не ошиблась и пока шла правильно. Отсюда на перекресток судьбы, затем через путеводную улицу на площадь смерти, через навесной стальной мост, над глубоководной рекой Эхой, миновать еще пару улиц, и я на месте. ГАМ, или же Государственная академия магии, имела мрачный, суровый, солидный вид. Постройки из матовых черных камней, несколько квадратных башен с острыми крышами. Вместо забора – крепостная стена с башенками по всему периметру территории. С улицы внутрь было не заглянуть. И даже сверху не подглядеть. Над ГАМом был искажающий полог. Абсолютно неприступное заведение. Скрытое и защищенное. Неужели я действительно собираюсь провести в нем несколько лет? Тут и обучение дольше, не 3 года, а 5. Выдержу ли? Должна. Выбора нет. Или справлюсь, или Стейн меня убьет. Мне вдруг подумалось, что он обязательно изменит свой договор, когда поймет, что я сделала. Учтет свою ошибку и следующим попаданкам не оставит никаких шансов спастись. Еще и рассказать никто ничего никому не мог. Это тоже было условием договора. Наше абсолютное молчание. Мы могли лишь сказать, что наш попечитель в волшебном мире Орионе – Аван Стейн. Все. Никаких деталей и даже намека на подписание договора. Так что никто его не накажет. Он так и будет творить беззаконие и подставлять несчастных иномирцев. Возможно, когда-нибудь однажды, если выживу и стану сильным магом, я могла бы попробовать остановить его. Хотя бы поискать способ. Но сейчас не время думать об этом. Прежде чем спасать других, мне нужно позаботиться о себе. Я воровато огляделась и вместе с толпой перешла дорогу, когда местные магические светофоры замерцали разрешающим зеленым светом. Говорю же, попаданцев здесь много, и при наличии хорошего образования, магии и ума они занимали неплохие должности. Интереснее всего, по моему мнению, было бытовиками и артефактором. У них были умения и силы создать магические аналоги привычных нам вещей, вроде телефона, микроволновки и фена для волос. Вот и светофоры сделали. Если получится, я бы тоже хотела попасть в их ряды. А если не получится, то я буду рада попасть куда угодно, только не к Стейну. Передо мной выросли громадные стальные ворота. Монолитный, непробиваемый материал лишь в 2 метрах от земли сменялся железными прутьями. Нужно быть очень высоким, чтобы заглянуть сквозь них внутрь. Слева и справа от ворот прямо в стенах были 2 каменные драконьи головы. Я приблизилась к одной из них, и неживое существо распахнуло веки, чтобы окинуть меня цепким взглядом сверкающих алых глаз. Через секунду с громким скрежетом медленно открылись челюсти дракона, и в глубине его пасти показалось красное свечение. Если бы увидела такое впервые в жизни, я бы тут же убежала. А так уже знала, что следует разместить ладонь внутри, чтобы связаться с теми, кто сейчас был на посту охраны. «Кто?» – бросил грубый мужской голос, когда я бесстрашно пихнула лапу в пасть каменному дракону. «Я пришла поступать», – сообщила, повысив голос. Он предательски дрогнул, а я затаила дыхание в ожидании, когда меня пустят. Но вместо звука открываемых ворот услышала все тот же недовольный голос. «Что еще за пигалица? Идите отсюда, девушка! У нас таких, как вы, едят на завтрак и не запивают!»